Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Балинов. День рождения. Читает Олег Шубин. Музыкальное оформление ЧАЭС. Зеленовато-коричневый рассвет набирал силу. Кое-где еще был слышен удаляющийся вой собак. У меня в голове роилась туча мыслей, замешанных на страхе и инстинкте самосохранения. Вытянув магазин из автомата, я взвесил его на руке. Да, не больше 20 патронов. К Эвке, пистолету FNHPSA, уже давно патронов не было. А мне еще возвращаться. Ноги увязали в какой-то вонючей синеватой грязи, из которой с противным чавканьем надо было постоянно их выдергивать. Датчик излучения давно раздавили эти противные псы, и теперь про уровень радиации можно было судить только по нарастающей головной боли. Боже, надеюсь, в нашей санчасти есть лекарство от этого всего. Рацию я давно выкинул, так как она только на голове болталась и шипела в ухо. И угораздило меня не взять с собой аптечки. Я полулежал в какой-то придорожной канаве и проклинал, на чем свет стоит, эту зону. Я весь дрожал, и после очень долгой ночной пробежки мои ноги сильно болели. И надо же было так вляпаться, ну. Правильно говорили родители, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. На что я рассчитывал, врываясь с Калашниковым и почти без брони в кучу псов? Ну и что, что там было что-то похожее на банку? Ну и что, что она стоит больших денег? Да, думать надо было до этого. А сейчас мне надо хотя бы узнать, где я. Почти всю ночь я удирал от этих тварей, отстрелял почти все патроны и почти не погиб. Все почти и почти. Да, не зря меня называют везунчик. Очень осторожно я высунулся из канавы, просматривая через прицел местность. Да, знакомого ничего нету. И тварей нету. И людей нету. Вообще никого нету. Только грунтовая дорога, уходящая за поворот, несколько деревьев и домик. Домик? Надо бы пойти проверить. Слева какое-то изогнутое в пространстве пятно. Подобравшись с земли камень, я кинул его туда. Он сразу полетел вправо. Комариная плешь. Повезло, что ночью не упал на 4-5 метров левее. Уже рефлекторным жестом я выдернул ногу из этого синего дерьма и тихонько начал подниматься. Вдохнул воздух. Нет, падалью не пахнет. Значит, псов туда нету. Они хоть и слепые, но слух и нюх у них отменный. Уже не боясь шаркать ногами, я встал и пошел к постройке. Это был простой сельский домик. Похожий на этот дом был у моих родителей. Кухня, гараж, подвал. За окном было огромное поле до горизонта. Я начал вспоминать, что я бежал по полю, и слева были какие-то синие огоньки. Я не обратил внимания, так как уровень адреналина и так уже был на пределе, и хотелось только одного — упасть в какую-то яму и не высовываться до утра. А сейчас нужно посмотреть, что это было. Я передернул затвор и мелкой походкой, пригнувшись, мало ли что, начал двигаться к дому. Калитки не было, и я без звука прошел к дверям. Вернее сказать, к дверному проему, так как дверей как таковых тоже не было. Как и окон, впрочем. Наверное, когда отсюда уезжали, ничего не оставили. Надежда найти что-то угасала. Надо бы обыскать подвальчик. Двери там были и очень сильно скрипели. Сразу после того, как я их открыл, мне в нос ударил запах мертвечины. Включив подствольный фонарик, я начал медленно спускаться в подвал, рискуя напороться на карлика. Ведь эти сволочи любят такие местечки, сырые и темные. Ступеньки были достаточно длинные. Наконец-то луч света выхватил из темноты пол. Спустившись вниз, прижался к стене и начал водить фонариком по стенам и полу. Сразу же на стене около меня я увидел выключатель. Рука инстинктивно потянулась к нему. К великому моему удивлению, свет зажегся. Я вырубил фонарик и оглядел комнату. Осмотреть было на что. Посреди комнаты валялись консервы и банки с тушенкой. Чуть дальше лежал Калашников АК-74. Я всегда называл его «Калаш», как друга, с подствольным гранатометом. Возле него было штук 5 магазинов, и еще несколько гранат для подствольника. Дальше, о радость, валялась аптечка. От нее тянулся кровавый след. Я медленно повернулся. Сзади меня лежало два трупа. Один был похож больше не на человека, а на фигуру в ткани, по всему телу которой были укусы и разрывы. На руке у него был датчик аномалий. На голове была поломанная рация. Рядом с ним лежал труп мутанта. Это был пес. Слепой пес. Наверное, в борьбе они загубили друг друга. У меня побежали мурашки по коже. Если сюда сейчас прибежит хотя бы одна стайка таких псов, то мне в таком состоянии точно крышка. Я вспомнил про двери. Они остались открытыми. Все. Теперь точно все. Запах они точно сейчас учуют. Надо было что-то делать. Бросив на пол свой изношенный калашников, я подобрал новый, перезарядил магазин и передернул затвор. В карманы на поясе напихал магазинов и гранат. В рюкзак собрал весь провиант. Не без брезгливости я снял датчик с руки трупа и, подхватив аптечку, побежал в дом. У меня было еще минут 10. Сначала я ножом открыл две консервы и руками начал есть оттуда. Распаковав аптечку, начал искать что-то против радиации. Так, что у нас есть? Блин, все по-немецки. А я в этом языке дуб-дубом. Ну что ж, надо действовать по интуиции, так как голова болела не на шутку, и во рту был неприятный привкус железа. Вот, есть какой-то шприц с изображением перечеркнутого знака радиации. Ну что ж, попробуем. Взяв этот шприц-тюбик, я оторвал крышку. Быстро воткнул иглу себе в ногу и также быстро выдавил все содержимое. По ноге пробежала дрожь. Но привкус во рту исчез, и меня потянуло на рвоту. Правильно, пусть организм очищается. Запихнув остальное содержимое аптечки в ранец, я принялся искать выгодную позицию для боя. Выиграть, может, и не выиграю, но свою жизнь дорого продам, это точно. Походив по комнатам, я выбрал комнату с одним окном и одной дверью. Окно выходило на подвал, так что можно им будет засаду устроить. Может, они меня не учуют, так что и стрелять особо не надо будет. Помню, когда сталкеры только выходили в зону, то проводили соревнования по стрельбе. Били по круглой мишени с надписью «Враг». Я тогда выиграл у всех 10 очей. Ну что ж, пригодятся мне мои навыки сейчас. По дороге мчалась стая собак. Они мчались прямо на дом, не разбирая дороги. Я стал быстро их считать. Где-то 20 штук. С тучей пыли псы пролетели мимо меня в подвал. Это были мерзкие твари, похожие на собак. У них не было глаз и шерсти. Большие когтистые лапы и здоровенные клыки могли разорвать кого угодно и что угодно. Изо рта постоянно у них капала густая ядовитая слюна. Эти мутанты жили только в тех местах, где побольше мертвечины, и падали. И сюда они прибежали, на запах трупа. Густым потоком они понеслись в подвал. Оттуда раздалось горчание и глухой вой. Через секунду из подвала выбежал пес, волоча в зубах что-то похожее на человеческую ногу. За ним погналась еще парочка. Так, на 3 штуки меньше. Остальное кодло резвилось в подвале. В голове роилась наглая мысль. Добить. Щелкнув затвором, я вышел из дома и тихим, но твердым шагом направился к подвалу. Встав в дверном проеме, наблюдая, как внизу клубится комок из этих тварей, резким движением зарядил подствольник. Услышав щелчок гранатомета, мутанты утихли. На пару десятков вас станет меньше. С этими словами я выстрелил внутрь и тут же был отброшен взрывной волной. Упав на спину, чуть не отключился. Вернулась моя головная боль. Тут меня пронзил страх. На звук выстрела сбежится еще больше их. Черт, как же я раньше-то не подумал. Быстро поднявшись на ноги, огляделся. Гараж. Может, там и есть что-то. Фортуна любила меня. В гараже стоял потрепанный, но вроде рабочий москвич. Подобрав с пола палочку, я сунул в бак. В баке был еще бензин. Ключа не было. Я вырвал провода из-под приборной панели и закоротил. С 4-й попытки он завелся. Усевшись поудобнее, я выехал из двора и заметил слева несущуюся по дороге стаю собак и еще каких-то существ. Приглядевшись, я узнал их. Это были крысиные волки, большие, похожие на волков, существа, покрытые шерстью. У них было отличное зрение, слух и нюх. Впереди мчался их вожак. За ним бежали собаки. Несколько тварей угодили в гравитационное поле около того места, где недавно лежал я. Мне даже стало жаль их, глядя, как они корчатся в поле и как поле расплющивает их в лепешку. Почему же они удирают? Вместе. Тут меня осенил вопрос-ответ. От кого они удирают? Толпа пронеслась мимо, даже не заметив меня, и скрылась за тучей пыли. И тут я увидел это. Огромная, в 2 метра высотой, туша мяса вылетела с поворота и мчалась прямо на меня. Я разглядел большие синие, да, именно синие, глаза, которые в лучах восходящего солнца как будто светились. Вот что за синие огоньки были. Выблескивающие на солнце клыки и здоровенные лапы, покрытые густой бурой шерстью, заканчивающиеся здоровенными когтями. Блин, нам про таких не рассказывали перед выходом-то. Говорили, что могут быть мелкие мутации, но чтобы это... Впрочем, сейчас меня мало волновал процесс эволюции на зоне. Мне просто хотелось спасти свою шкуру. А этот монстр все приближался. Повернув москвич, начал удирать, одновременно отстреливаясь. В заднем стекле образовалась дыра. Стекло полетело монстру под лапы. Я продолжал стрелять. Казалось, что пули или не долетают до существа, или я не попадаю, так как оно и не думало останавливаться. Отстреляв магазин, я закинул автомат за спину и покрепче ухватился за руль. Надо сказать, что эта тварь двигалась на удивление быстро. Ты вспоминай, думай, где ты сейчас? Думай, черт тебя подери! Меня покрыл холодный пот. Сквозь рев мотора я уже слышал тяжелое дыхание того, что гналось за мной. Датчик на руке вспыхнул и замигал экраном. Вот, речка и мост. Значит, скоро блокпост. Но его там не было. Только на холме дымились развалины какого-то здания. Москвич еще резво гнался, чихая и кашляя через каждые 5 метров. Я решил сделать так. Машину пустить по мосту дальше, а самому выпрыгнуть с нее в заросли, что рядом. Этот дрябленький мост точно бы не выдержал такой туши. Так, еще 10 метров. 5. Давай, скомандовал сам себе. Схватив калаш, я выпрыгнул из машины и не очень мягко приземлился на рюкзак в кустах. Тварь пронеслась мимо. Я перекрестился. Я недооценил мост. Он выдержал. Пока она будет рыскать около машины, можно будет из нее свинцовый рулет сделать. Не поддаваясь на дикие вопли инстинкта самосохранения и здравого смысла, я встал. Монстр был повернут ко мне задом. Видимо, обнюхивал машину. Вскинув автомат, нажал на курок. Затвор задергался, выбрасывая по 10 гильз в секунду. Ну, думал я, подойди на расстояние гранатомета. Давай! Тварь взвизгнула и повернулась ко мне. Датчик аномалии на руке ожил. Его экран посинел в направлении монстра. О боже, она же вся светится аж! Я вставил другой магазин и надавил на курок. Существо, как бы испытывая себя и меня, медленно шло в мою сторону. Я уже видел, как дергается шерсть в тех местах, где я попадаю, и как течет оттуда бурая жидкость. Но казалось, ему хоть бы что. «Ну все, тебе кранты!» Я вызывающе посмотрел в огромные синие глаза твари и передернул гранатомет. К моему удивлению, выстрела не последовало. Дернул еще раз, еще! Тварь уже была близко и открыла свою пасть, из которой текла синеватая слюна. Датчик начал пищать и трещать на руке. «Ну, миленький АК, давай, стреляй!» Боги огня услышали меня. Щелк! С тихим свистом граната полетела в монстра. Тот даже и не понял, наверное, в чем дело, когда она залетела ему в пасть. Он закрыл рот. Секунда, две, три. Бабах! Куски мяса, что когда-то были существом, разлетелись в разные стороны. Мне под ноги упал кусок шерсти. Я поднял его дулом автомата. Он весь светился изнутри синим светом. Меня стало тошнить. Отбросив его подальше, я, сгорбившись, пошел к машине. Казалось, солнце никогда не было таким горячим. На холме между деревьями дымились развалины какого-то здания. Вот они-то и привлекали мое внимание. Если это был блокпост, значит, где-то близко выход из этого чертового зоопарка. Мой москвич висел передними колесами с моста. Обыскав его, в бардачке нашел немного денег. Даже не считая, засунул себя в карман и направился к намеченной цели. Было где-то 2 часа дня. Датчик на руке утих. Синяя грязь у меня на ногах превратилась в черную корочку. Хорошо, что хоть ботинки были из защитного сплава, не дававшего этой гадости проникнуть внутрь. Я уже подходил к зданию, то и дело рискуя напороться на разросшиеся везде лишайники. Если на них ступить, то рискуешь получить выстрел кислоты в лицо. От нее уже не спасешься, разъедает до костей. Я видел людей в медпункте с следами этих ожогов, У них внутри начинает расти другой организм. А потом весь организм превращается в красноватое лишайное пятно. Подобрав с дороги кучку камней, я бросал их в разные стороны, проверяя показания датчика и свою судьбу. Несколько раз камни со свистом подлетали вверх и падали чуть не мне на голову. Эти места я должен был обходить. Дорога к зданию затянулась. Наконец мою голову накрыла тень от деревьев. Прижавший приклад к плечу, тихонько начал подступать к развалинам. Видимо, в этом здании было два этажа, верхний из которых был разрушен, а первый покрывала густая тень. «Только бы здесь не было карликов! Только бы здесь вообще никого не было!» — шептал я сам себе. Датчик аномалий ожил, показывая красное пятнышко впереди, что означало жизненную форму. По размерам существо было небольшое. Карлик. До него было 3-4 метра, не больше. Я остановился в ожидании. Тут справа что-то заскрипело. Большая железная рея начала сама двигаться ко мне. Красное пятнышко на детекторе двигалось от меня. Я переключил автомат на стрельбу одиночными. Патроны надо было экономить. Видимо, карлик тоже почувствовал момент истины. Рея резко набрала скорость и полетела в меня. С диким свистом она пролетела мимо моего лица, только чудом не зацепив моего носа. Везунчик. Прямо над тем местом, где стоял карлик, висела бетонная балка. Недолго думая, я выстрелил по арматуре, что ее держало. С громким скрежетом бетонная колонна обрушилась вниз. Через пару секунд пятно на детекторе несколько раз моргнуло, потускнело и исчезло. Сердце бешено колотило. Я медленно подошел к месту падения. Из-под груды бетона виднелась желтая голова, раздавленная снизу. Сделав несколько контрольных выстрелов в нее, я усадился рядом на кучу кирпичей. Датчик молчал. Я вытащил магазин из калаша и стал добирать в него патроны. Потом поставил его на предохранитель и положил рядом. Сняв с плечей рюкзак, достал из него банку тушенки. Открыв ее ножом, начал им же вместо ложки жадно все есть. Только теперь здесь я почувствовал, что голоден и устал. Голова как бы окунулась в пропасть, и я заснул. Казалось, что я спал целую вечность. Мне снился сон. Снился сон про то, что я не могу найти выхода из зоны, а за мной бредет маленький желтый карлик и машет своими ручонками. Я стреляю в него, бросаю ножи, а ему ничего. Снилось, что я бегу по полю, то и дело ступая то в лишайник, то в синюю грязь. Снилось, что я повернулся и, не заметив мясорубки, залетел в нее. Вскрикнув, я проснулся. Солнце уже садилось. Над горизонтом растянулось зеленое марево. Шли черные тучи. Гроза. Надо было искать выход из этого зверинца, спасать свою шкуру, а иначе станешь кормом для крыс и псов. На меня напала черная меланхолия. Я встал, взял автомат за рукоять, снял его с предохранителя, надел рюкзак, вышел наружу и поплелся по дороге, что шла в гору. «А будь что будет!» — я громко выругался. Я не видел, что за моей спиной началось движение. Где-то в 500 метрах внизу поднялась пыль. Столб пыли нарастал и приближался. Услышав шум, я развернулся и увидел причину его. Стая слепых псов, движимых шестым чувством вожака, мчалась на меня. Их было много. Я выстрелил один магазин, потом второй. Я стоял и не пытался скрыться, убежать. Методично выстреливая из подствольника гранаты, я только делал ямы в 10 метрах перед собой. Я это понимал, но продолжал стрелять. Стая была уже близко. Моя очередь разорвала одну псину. Последние пули я выстрелил в воздух. Вожак накинулся на меня. Я поднял голову вверх. «Ну где же чудо?» Чуда не было. Пес ударил меня передними лапами, и мы вместе упали на землю. Он занес свою пасть для укуса. Его слюна капала мне на комбинезон, вызывая противное шипение. Я вцепился руками ему в шею, не давая себя укусить. Тут воздух пронизал нарастающий свист, который перерос в грохот. Пса разорвало на куски. Я поднял голову. Недалеко от меня стоял спецназовец с станковым пулеметом в руках. Из пулемета вовсю летели гильзы, и столбом стоял дым. Он методично расстреливал стаю. Когда последний пес превратился в решето, спец положил пулемет на землю и подошел ко мне. «Все, теперь вышлют из зоны, и забудешь ты, везунчик, про свои деньги». Но после того, как он поднял щиток шлема, на меня нахлынула волна радости. «Коля, привет! Я отошел назад. «А почему ты в форме спецназовца?» Это был мой давний друг. Мы с ним прошли не один километр зоны вместе, всегда вытягивали друг друга из переделок. Но я даже не ожидал его встретить здесь. «Привет, везунчик, привет! Как тебе моя экипировочка?» После того, как я в одиночку завалил троих контролеров, мне предложили стать спецом. Наш блокпост находится за холмом. Он повернулся и повел рукой. «Вон там. Ты чуточку не дошел». Я услышал стрельбу и решил проверить. Хотя лейтенант приказал не вмешиваться, так как радиосигнала не было. «Кстати, поздравляю тебя». «Видишь, я не забыл». «С чем? С чем поздравляешь?» Я пытался вспомнить, что за праздник сегодня. «Как с чем? Тебе же сегодня, если не ошибаюсь, 30 лет стукнуло. У тебя же сегодня день рождения». В зоне бушевала гроза. Был очередной зональный выброс. Мне повезло, что меня там не было. Еще бы часика 2-3, и тогда точно везунчик бы загнулся. Я лежал на койке и осмысливал то, что произошло вчера. Николай провел меня мимо блокпоста из зоны. Я рассказал ему про ту тварь. Он мне сообщил, что при патрулировании на вертолетах они тоже видели здоровенные комки шерсти с синими глазами. Они забили 3 такие твари с вертолета. Это было нелегко. Коля рассказал лейтенанту, что я завалил такую тварь. Тот рассказал другому. Наверное, было так. Потому что потом мне предложили служить пехотинцам в спецназе. Я согласился. Такой вот подарок на день рождения. Вы слушали рассказ «День рождения». Автор Балинов. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе сайта stalkerbook.com. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление «ЧАЭС».